Глава 11. Кирилл. Изящные, почти невидимо порхают нунчаки в руках мастера, а я невольно вспоминаю Айку. Или осознанно. Она спрыгивает со стены и оступается. А я ловлю. Девчонка резко отшатывается от моих целомудренных объятий и ощетинивается. Выставляю вперед ладони. Спокойно, я просто подстраховал. Она прищуривается и разглядывает меня. Как-то странно. Разглядывает. «Я вам нравлюсь, Кирилл Андреевич?» «Конечно, она мне нравится. Ловкая, отчаянно бесстрашная и нелюдимая девочка. Только кажется, она о другом». «Ну нет, Айка, только не ты. Ты отличная спортсменка, труженица». Она ухмыляется чему-то, понятному только ей. «К черту, пора завязывать с благотворительностью. Первый звоночек уже есть. И неизвестно, что еще она втемяшит себе в голову. Ребенок же совсем». «Больше и близко не подойду». Уже позднее, покидая скалодром и садясь в машину, заметил ее удаляющуюся худенькую фигурку. Видел, как она продемонстрировала фак, что-то крикнувшим ей вслед троим ушлепкам, и рванул было спасать, когда они устремились к ней. И застыл на месте, глядя с неверием и восторгом, как порхают в маленьких ручках нунчаки, не позволяя приблизиться, предупреждая, что колючки этого ежика очень больно жалят. Я так и не подошел. Стоял за деревом и наблюдал, пока неудачливое трио не свалило прочь, матерясь и крутя пальцами у безмозглых голов. А потом провожал девчонку до остановки, держась на расстоянии. Если бы оглянулась, заметила бы. Но Айка не оглянулась ни разу. Бесстрашная и совершенно безбашенная. А я? По правде говоря, мне нравилось быть для такой серьезной и самостоятельной девочки авторитетом. И нравилось, когда она обращалась ко мне за помощью. Теперь я для нее трус. Неприятно, но все же лучше, чем отважный педофил. «Кирюш, может, хватит уже смотреть эту гадость?» Алена загораживает собой экран, и я ставлю фильм на паузу. «Ты же видишь, как я нервничаю». «Почему?» Теперь я разглядываю Алену со спокойным и сытым удовлетворением. «А ты не понимаешь, да?» «Вот это... что?» Она стучит ногтем по своему кольцу. К слову, кроме этого огромного кольца, закрывающего всю фалангу ее пальца, на Алене больше ничего нет. «А сколько у меня попыток для правильного ответа?» Я прекрасно понимаю, к чему она ведет, и предпочитаю отшутиться. «Издеваешься? О нашей помолвке знаем только мы с тобой. Словно это ничего не значит. Просто подарок». «Но ведь это и есть подарок. Но, конечно, не просто. Ведь ты выпрашивала его 4 месяца. Но мне действительно не жалко. Ведь наша помолвка не ограничена сроками». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Для всех мы так и остались сожителями». Последнее слово Алена выплевывает с яростью. Она нервно передергивает плечами, отчего ее полная красивая грудь подпрыгивает, провокационно и призывно. «Но я не призвался. Уже 3-й раз за сегодняшнее утро. Не-не, я не импотент». Когда мы познакомились, меня сперва даже восхитила Аленкина милая привычка ходить обнаженной дома. Тогда я даже отпуск взял и целую неделю волочился за ней по квартире, как хвост, который сильно трубой, и был готов 24/7, потом 5, потом на 5. Я вообще очень мало понимаю в искусстве, но почему-то меня всегда восхищала картина «Крамского незнакомка». Я мог часами пялиться на нее в музее, а повесил бы у себя дома и вскоре перестал бы ее замечать. Наверное, дурацкая аналогия, но у меня так. Мне нравится, когда у моей женщины случайно распахнулся халатик на груди или в разрезе юбки промелькнула кружевная резинка чулка. Я люблю разгадывать и каждый раз нетерпеливо разворачивать, как ценный подарок, стискивать зубы, прикасаясь к обнаженной коже, захлебываться слюной, снимая белье. Сейчас же я спокоен и расслаблен». Мне кажется, что Аленкино тело я знаю гораздо лучше, чем собственное отражение в зеркале. «Я надеялась, что мы устроим праздник, позовем друзей». «Ален, но это же не свадьба. И разве это не дело только нас двоих? Ну, если хочешь, я могу пацанам сегодня сказать. Думаю, они обрадуются. На самом деле я так не думаю. И Алена тоже». «Кир, ну о чем ты говоришь? Твой раздолбай Женька первым же начнет тебя отговаривать. Можешь ты хотя бы сегодня не встречаться с ними?» «А когда? Ален!» Я начинаю злиться. «Завтра мы улетаем. Предлагаешь перенести встречу на год-два? Тебе, кстати, не холодно? Может, оденешься? И в качестве примера я сам начинаю одеваться. Правда, меня уже ждут. Прямо сейчас наш мальчишник кажется мне просто замечательной идеей. «Кирюш, мне кажется, что ты меня больше не любишь». «Иногда мне тоже так кажется. Но в голосе Аленки столько горечи, что я говорю совершенно другое. Тебе кажется, Ален, это нервы». «Ты правда так думаешь?» Мое «да» застревает на выходе, но я молча киваю, давая нам шанс еще на одну попытку. 2 часа спустя. «Ну, ты давай там, Кирюх, не посрами державу!» В прихожей отчим крепко пожимает мне руку на прощание и хлопает по плечу. «Про мать ток не забывай!» «Э, Валюх, ну ты чего расклеилась? Не на войну же провожаем!» Мама быстро утирает слезы и виновато мне улыбается. «Прости, Кирюш, оно как-то само». «Все будет отлично, мам. Не волнуйся». Я прижимаю ее к себе, ощущая, как режет глаза. «Мы будем с тобой почти каждый день созваниваться. Вот увидишь, я еще тебе надоем». «Надоедай, любимый, обязательно надоедай». Мама бормочет мне в грудь, гладит по спине, целует через футболку. «Сынок, ты только... ты сейчас не спешишь женить бы, ладно? Нет, ты не подумай, Алена мне очень нравится, но ты в себе сперва разберись, Кирюш, чтобы все по-человечески и по-божески, чтобы потом не повторять отцовских подвигов. Ты слушай свое сердце, сыночек». Сердце. Отец почему-то не послушал. Сколько себя помню, отец в моей жизни был всегда. Мы проводили с ним почти каждые выходные, когда он был в стране. Вместе летали к морю и в горы, путешествовали по разным странам. Подарком, полученным от моего отца, завидовали все пацаны. Впервые я задался вопросом, почему же он не живет с нами лишь годам к 6. Мама наверняка ждала и боялась моих расспросов, но не отмахнулась, не обманула. Обняла меня крепко и сказала: «Иногда так бывает, Кирюш, что папа и мама не живут вместе. Но зато у тебя самый лучший папа, ты ведь знаешь это». На тот момент в моей голове всплыл самый памятный пример для сравнения. Наши шумные соседи, регулярно и нещадно битые главой семейства. И я безоговорочно согласился с мамой. Однозначно, мой папа – самый лучший. Позднее, конечно, всплыли и другие примеры. И самый яркий – старший брат отца, Женькин батя. В детстве я даже завидовал Жеке, ведь в отличие от моего, его отец всегда был рядом со своей семьей и уходить никуда не думал. Впрочем, мой тоже не уходил. Он никогда и не приходил к нам. Просто, будучи женатым на другой женщине, встретил мою маму и, как водится, потерял голову. Позднее нашел, конечно, и на место выдрузил, и с холодным разумом вернулся в семью. Но осадочек остался и прижился. И вот он я, продукт случайной встречи, ненарочно зачатый в безумстве страстей. Невыносимо было жаль маму. Как же я злился и мечтал бросить отцу в лицо, что он мне нахрен не нужен со своими подарками, со своим гребаным альпинизмом, со своей скалолазкой женой, дурой набитой. И мечтал, чтобы она замерзла где-нибудь в горах, и дочь их ненавидел, долгожданный поздний ребенок, маленькая отвратительная пиявка Маргоша. Хорошо, что не успел все это высказать. Дурной был, мелкий еще». Мама тогда меня быстро остудила и все терпеливо объяснила, как взрослому. Я не сразу понял. Доходил постепенно, продолжая злиться и ненавидеть жену отца, пока не познакомился с ней. Отличная тетка. Добрая, веселая и очень мудрая. Она приняла меня с такой искренней добротой, что мне стало стыдно и за мою ненависть, и за мысли недостойные. И как-то сразу мозги на место встали. Никто не виноват. И отец мой реально лучший. И мама. Самое замечательное. Просто так бывает. Рев Геныча из динамика едва не лишает меня слуха. «Эй, укротитель дикобразов, ты где там потерялся? Или Жека и с тобой лечебным бальзамом поделился?» «Каким бальзамом?» «Не понимаю я». «О, так ты не знаешь! Тогда советую поторопиться, чтобы почерпнуть информацию из первых честных уст, как говорится. А то нашему Максимке обидно, знаешь ли. Он к нам спешил как мог, а друзья в пассивном рассосе. Кстати, брат, мы в колокольчике». «Еду уже».